Глава 19. Беспокойная ночь. Тяжело дыша, Пин устремился вслед за Юноной вверх по бесконечной винтовой лестнице, потом по бесчисленным изгибам множества узких коридоров. Изнутри дом миссис Ситвуд был похож на настоящий лабиринт, и в конце концов Пин окончательно потерял чувство направления. Он понятия не имел, где теперь север, юг, восток и запад. Но вот молчаливая проводница открыла узкую дверь, у порога которой начинались ступени последней винтовой лестницы, ведущей на чердак, крошечной комнатки с таким низким потолком, что даже в центре ее невозможно было распрямиться и стать в полный рост. «Ну вот», — с улыбкой сказала Юнона и вручила мальчику свечу. Пин поднял ее повыше, оглядывая комнату с удивлением и любопытством, которые очень быстро сменились чувством глубокого удовлетворения. Комнатка, конечно, была очень тесной, зато благодаря малым размерам ее было легко протопить. В углу, в миниатюрном камине, ярко пылал огонь. Окно, прорубленное в крыше, было залеплено мерзлым, слежавшимся снегом. Пол сложен из широченных дубовых досок. Значительную часть пространства занимала деревянная кровать, на которой лежали шерстяные одеяла и пышная подушка. В изножье кровати стоял сундук, а на нем таз и объемистый кувшин с водой. «Ну как, подойдет?» «Комната просто великолепная!» — восторженно ответил Пин. «Я о таком даже мечтать не мог, только...» «Сколько это стоит?» — с беспокойством спросил он. «Шиллинг в неделю», — сказала Юнона. Бертону Флюсу он платил 4 шиллинга. «Под одеялом лежит ночная рубашка, а в сундуке есть кое-какая одежда. Пользуйся, если хочешь». «Спасибо», — ответил Пин. Они с Юноной ни словом не обменялись по поводу той странной ночи в целом Орибунди, но Пину казалось, что между ними установилось какое-то особенное взаимопонимание. «Не за что!» — девушка улыбнулась и вышла из комнаты, не сказав больше ни слова. Пин внезапно почувствовал, что устал смертельно. Он поспешно скинул одежду, с удовольствием влез в теплую ночную рубашку и нырнул под одеяло. Балки, поддерживающие потолок и одновременно крышу здания, оказались всего в нескольких дюймах от лица мальчика, но ему было все равно. Он был сыт, ему было тепло. Чего еще можно желать? Он поздравил себя с необыкновенной удачей, выпавшей на его долю. Долгие недели, прожитые в доме Бертона, полном крыс, мышей, шума и насекомых, остались теперь позади. Ему вспомнили слова матери, которые она частенько повторяла: «Чем тяжелее испытание, тем слаще награда». Да чего же она обрадовалась бы, если б знала, как повезло ее сыну. Пин подтянул одеяло повыше. Грубая шерсть уколола ему подбородок. Значит, не сон. Он слышал, как где-то внизу скрипят половицы. Видимо, остальные тоже отправились спать. Мысли его стали путаться. Он думал о Севилле и мистере Пантагусе, и о мадам де Коста, и, конечно же, о Юноне. Ведь они могли бы подружиться. Пин решил, что с утра непременно поговорит с ней по душам. Затем глаза мальчика закрылись, дыхание стало тише, и он заснул. Юнона жила на другом этаже. В это время она уже тоже лежала в постели, но заснуть не могла. Тот самый мальчик со странными глазами появился вдруг совершенно внезапно, ниоткуда. Юнону это беспокоило и в то же время будило в ней любопытство. После ночного происшествия с Севиллой и после второй встречи в таверне «Ловкий пальчик» девушка даже предположить не могла, что пути их снова пересекутся. «Он явно узнал меня», — размышляла она, переворачиваясь на другой бок. «Всякий раз, когда я поднимала на него взгляд во время ужина, он смотрел на меня». Юнона, конечно же, слышала об Оскаре Карпью. Кто же о нем не слышал? Но она была совершенно уверена, что миссис Ситвуд не станет судить об одном человеке по поступкам другого, даже если они близкие родственники. Она бы с готовностью подтвердила, что в городской тюрьме множество узников, единственное преступление которых — бедность. «Да чего же странная складывается компания», — думала Юнона. «Бьяк и Алуф, Бенедикт, да и я сама, а теперь еще и помощник гробовщика, замешанный в убийстве, хотя и не лично, а через отца». Эти и подобные мысли крушились в ее голове. Время шло, а заснуть все не удавалось. Юнона знала средства, как с этим справиться. Минутку она еще полежала в нерешительности, вспоминая слова Бенедикта, но в конце концов все-таки вытащила из-под кровати чемодан с травами. Об этом она подумает как-нибудь в другой раз, не сегодня. Пин не понял, что именно его разбудило. Возможно, просто птица опустилась на крышу. В любом случае, что-то его напугало. Он сел в кровати. Сердце его все еще колотилось о грудную клетку, как молоток каменщика, мастящего улицу, а не послушный булыжник. Кругом царила почти полная темнота, не считая нескольких бледных искр, тлевших в камине. Что это за место? Как он здесь оказался? «А, дом миссис Ситвуд», — вспомнил Пин, и в душе его колыхнулось чувство благодарности. Мальчик свернулся калачиком и подтянул одеяло повыше, по самые уши. Вот бы вернуться обратно в тот же сон. Но тут кончик его чуткого носа слегка задергался, в комнате чем-то запахло. Сквозь доски пола просачивался какой-то сладковатый аромат. Пин приподнялся на локте и принюхался, потом затеплил свечу от углей и пошел на запах, сперва вон из комнаты, потом вниз по лестнице. Оказавшись в коридоре, он сразу понял, где находится источник запаха. Из-под ближайшей двери пробивалась струя плотного дыма. Некоторое время Пин постоял, прижавшись носом к деревянным доскам, но противиться запаху было невозможно. Не успев даже сообразить, что он делает, Пин взялся за ручку двери, но повернуть ее не успел. Дверь открылась сама, и мальчик оказался лицом к лицу с бледным, как смерть, существом, должно быть, вампиром. «Черт!» — вскрикнул Пин и отскочил к противоположной стене коридора. «Со мной чуть удар не случился! Я подумал, ты призрак!» Юнона засмеялась, втянула Пина в комнату и закрыла дверь. «Чего же бояться? Учитывая твою работу, ты, наверное, немало их повидал». Пин покраснел. Он огляделся. Мебели в комнате было немного, почти как и у него, зато попросторнее. «Извини, меня запах привлек». «Ах, вот оно что! Это моя маленькая тайна». Юнона подошла к камину, сняла горелку и прикрыла ее крышкой, затем опустилась на колени и поднесла руки поближе к огню. «Присоединяйся». Пин присел рядом. «А что ты тут жгла?» «Травы», — сказала Юнона. Лицо ее зарумянилось, глаза горели, но Пин почему-то не был уверен, что причиной тому было тепло от камина. Девушка потянулась к кровати и вытащила из-под нее чемодан. «У меня есть травы на все случаи жизни», — объяснила она и продемонстрировала Пину, что скрывалось под крышкой. Все эти мешочки, горшочки и баночки. Юнона стала показывать. «Видишь, здесь вот гелиотроп для удачи. Семена тмина полезны для здоровья, а кумин успокаивает, а вот анис и корица». «Вызывать духов», — подсказал Пин с улыбкой. Девушка улыбнулась в ответ. «Ну а сегодня я жгла тут жасмин и лаванду с каплей бергамотового масла. Отличное средство от бессонницы». Пин усмехнулся. «Видимо, твоя совесть нечиста. Она не дает тебе спать из-за того, как вы со мной поступили». Юнона виновато взглянула на Пина. «Ты имеешь в виду историю с Сивиллой и мистером Белдингом? Прости, мне пришлось усыпить тебя. Ты бы нам помешал». «Никогда не видел ничего подобного», — признался Пин, «чтобы мертвое тело ожило, да еще таким образом». «Значит, ты не заснул». «Еле-еле. Я даже не уверен, что это был не сон». «Значит, ты не веришь тому, что видел». «Почему же? Я отлично понимаю, что видел, а чего не видел. Просто я точно знаю, что этого не могло быть». «Тогда как насчет мадам де Коста?» Пин рассмеялся. «Отличный трюк!» «Но ведь ты задал вопрос. Разве ответ не понравился тебе?» «Понравился, если он правда. Только, думаю, отца давно уже нет в городе, ведь я не одну неделю потратил на его поиски». «Мадам де Коста никогда не лжет». Пин пронзил Юнону взглядом. «Она что, издевается? Трудно понять». «Надо было спросить, кто убил дядю. Это решило бы кучу проблем. Интересно, что ответила бы мадам де Коста на этот вопрос?» Юнона улыбнулась. «Что бы она ни ответила, я уверена, ты бы остался доволен». Девушка широко зевнула и потянулась. «Тебе здесь понравится», — сказала она. «Ты попал в хорошую компанию. А когда я уйду, можешь перебраться в эту комнату. Здесь просторней». «Ты хочешь уйти?» «Через недельку-другую. Миссис Ситвуд настаивает, чтобы Бенедикт остался, но я твердо решила покинуть город». «Вот так совпадение. Я тоже», — проникновенно сказал Пин. «Мне здесь больше нечего делать». «Тоже могу сказать и о себе», — сообщила Юнона. Она снова зевнула. Пин встал и направился к двери. Он плавно втянул в себя воздух, принюхиваясь, и задержался на пороге, наблюдая, как девушка убирает свои снадобья обратно в чемодан. Странно, но ему было жаль, что она собирается спать. Хотелось бы поболтать подольше. Юнона заметила, что Пин наблюдает за ее движениями, и улыбнулась. «У нас есть еще кое-что общее», — сказала она. «Правда? Мы оба ищем кое-кого». «Лично я ищу своего отца», — сообщил Пин. «А кого ищешь ты?» «Человека, который убил моего».